Год стремительно летит назесно, кажется, вчера была весна. Вкусом сентября. Мудрый тот, кто дни считать умеет, тот, кто знает, жизнь пройдет как пар, кто не тратит понапрасну время, кто плодоносить не перестал. Пятипалый лист летит на землю, провожая август и июль. Поспеши к служению скорее, друг, пока ты полон сил июль. Мудрый тот, кто дни считать умеет, знает, жизнь пройдет как пар, кто не тратит понапрасну время, кто плодоносить не перестал. Стремительными шагами идет по курсу вечность. Его не вернуть назад. Мы летим, не в силах противостоять власти времени. Мудрость приобретает тот, кто научился правильно исчислять дни. Апостол Иаков в своем послании излагает характеристику нашей жизни. Ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Не мы избрали Бога, а Он нас избрал и поставил нас, чтобы мы шли и приносили плод. С каждым днем все лучше видно небо, потому что кроны все пустей. Подружиться с журавлями мне бы, только дом мой на земле теперь. Мудрый тот, кто дни считать умеет, тот, кто знает, жизнь пройдет как пар, кто не тратит понапрасну время, кто плодоносить не перестал.